Девушка говорит: «Вот где висишь ты, конь мой, Фалада». А глава отвечает: «А ты, королевна, ходишь за стадом. Если б об этом матушка знала, сердце б у ней разорвалось». И стал Кюрткин рассказывать дальше, что происходит на гусином лугу, и как приходится ему бегать вдогонку за шапочкой. Старый король велел ему и впредь пасти гусей, а сам только наступило утро, сел за черными воротами и услыхал, как говорила она с головой Фалады. Потом он пошел вслед за нею на пастбище и спрятался на лугу за кустом. И увидел он вскоре своими собственными глазами, как гусятница и пастушок пригнали гусей, и как села она потом и начала расплетать волосы, и как засияли они от блеска. И опять сказала она: «Подуй, ветер, ветерок, сдуй у Кюрткин колпачок, пусть бежит за ним вдогонку, а я косы заплету и в порядок приведу». И поднялся вихрь, и сорвал с Кюрткин шапочку, и пришлось ему бежать далеко-далеко за ней вдогонку, а пастушка тем временем медленно причесала и заплела волосы, и старый король все это видел. Потом он незаметно вернулся назад, и когда вечером гусятница возвращалась домой, король отозвал ее в сторону и спросил: «Зачем она все это делает?» «Я сказать вам об этом не смею, да и не могу ни одному человеку пожаловаться на свое горе. Я поклялась в том перед Богом, а не то мне придется погибнуть». Он стал ее допытывать и не давал ей покоя, но ничего добиться от нее не мог. И сказал король: «Если ты мне ничего не хочешь сказать, так пожалуйся тогда на свое горе железной печке». И ушел. Тогда она забралась в железную печку, начала плакать и причитать, и все, что было у ней на сердце, высказала и говорит: «Живу я всеми покинутая, а я-то ведь королевна. Коварная камеристка принудила меня силой снять с себя королевские одежды и заняла у жениха мое место, и должна я исполнять черную работу и пасти гусей. Если бы знала об этом моя матушка, сердце б у ней разорвалось». А старый король стоял за печкой и слышал все, что она говорила. Вышел он потом и велел ей вылезти с печки. Надели на нее королевские одежды, и казалось прямо чудом, какая была она прекрасная. Позвал старый король своего сына и объявил ему, что невеста у него фальшивая, а на самом деле она всего лишь камеристка, а настоящая стоит перед ним. Это была бывшая гусятница. Сильно обрадовался молодой король, увидав ее красоту и доброту, и было устроено большое пиршество, и созвали на него всех людей и добрых друзей. И сидел на первом месте жених, а рядом с ним королевна, а с другой стороны камеристка. Но была камеристка ослеплена и не узнала ее в пышном наряде. Вот поели они, попили, стало им весело, и задал тогда старый король камеристке загадку. Чего заслуживает та, которая так, мол, и так обманула своего хозяина? И он рассказал ей все, как было, по порядку, и спросил, какого приговора она достойна. И сказала фальшивая невеста: «Она достойна одного, чтоб раздели ее догола и бросили в бочку, утыканную острыми гвоздями, и надо запрячь в ту бочку двух белых лошадей, и пусть тащат они ее по всем улицам». «Так ты же и есть та самая», — сказал старый король, «которая произнесла себе приговор. Так и должно с тобой поступить». И вот, когда исполнили приговор, женился молодой король на своей настоящей невесте, и стали они оба править своим королевством в мире и в счастье. Певчий попрыгун жаворонок. Жил-был на свете человек, и собрался он в дальнюю дорогу. И вот спрашивает он на прощание у своих трех дочерей, что привезти им в подарок. Попросила старшая жемчуга, средние бриллианты, а младшая сказала: «Милый батюшка, хочу я, чтоб привез ты мне певчего прыгуна жаворонка». Ответил отец: «Ладно, если я такого достану, то привезу». Поцеловал он всех трех дочерей, я отправился в путь-дорогу. Но вот пришло время ему домой возвращаться, и накупил он для двух старших дочерей жемчугов и бриллиантов, но напрасно искал он для младшей певчего прыгуна жаворонка. И было это ему досадно, потому что была она его любимой дочкой. а путь лежал через лес. И стоял в самом лесу прекрасный замок. И росло вблизи замка дерево, а на самой его вершине увидел он певчего прыгуна-жаворонка. — Да ты, кстати, мне повстречался, — сказал он, обрадовавшись. Позвал своего слугу и велел ему влезть на верхушку и поймать птичку. Но только подошел тот к дереву, как выскочил сзади лев, тряхнул гривой и так заревел, что листья на деревьях задрожали. «Кто посмеет украсть моего певчего прыгуна жаворонка?» — закричал он. «Того я съем живьем!» А человек и говорит. «Я не знал, что птицам принадлежит тебе. Я готов исправить свою ошибку и дорогой ценой откупиться, только оставь меня в живых!» Говорит тогда лев. «Одно тебя может спасти. Пообещай мне то, что первым тебе дома повстречается. Если ты на это согласен, то так и быть, дарю тебе жизнь и в придачу птицу для твоей дочери». Но человек отказался и говорит, «Ведь это может оказаться моей младшей дочерью. Она любит меня сильнее всех и всегда выбегает мне навстречу, когда я возвращаюсь домой». Но слуге стало страшно, и говорит он, «Неужто вас непременно встретит дочь? Это может оказаться кошка или собака». И он уговорил своего хозяина. И тот взял певчего прыгуна жаворонка и пообещал льву отдать первое, что встретится ему дома. И вот воротился он домой, входит к себе в дом, и первая, кого он встретил, была никто иная, как его младшая любимая дочь. Бросилась она к нему навстречу, стала его целовать и обнимать, а как увидела, что привез он ей певчего прыгуна жаворонка, была она вне себя от радости. Но отцу было не до веселья. Он заплакал и говорит, «Милая моя дочка, дорогой ценой заплатил я за эту маленькую птичку. Пришлось мне пообещать отдать тебя дикому льву. Он растерзает тебя и съест». И рассказал ей все, что произошло, и стал просить ее, что бы ни случилось, а ко льву не идти. Стала она его утешать и говорит, «Милый батюшка, что обещано, то надо исполнять. Я пойду, но льва постараюсь задобрить и вернуться домой целой и невредимой». На другое утро попросила она указать ей дорогу, простилась и спокойно отправилась в самую чащу лесную. А был лев никто иной, как заколдованный королевич. Днем он был львом, и вместе с ним и все его слуги были тоже львами, а ночью они опять превращались в людей. Когда она пришла, встретил лев ее ласково и проводил в свой дворец. А когда наступила ночь, стал он прекрасным юношей. Тут и свадьбу сыграли с большой пышностью. И стали они жить счастливо вместе. Ночью бодрствовали, а днем спали. Вот приходит он раз и говорит, «Завтра в доме у твоего отца будет пир по случаю свадьбы старшей твоей сестры. Если хочешь, то мои львы проводят тебя туда». Она сказала, что охотно повидала бы своего отца, и направилась домой, и провожали ее львы. И была великая радость, когда она явилась, ведь все думали, что ее растерзал лев, и что давно ее уже нет в живых. Рассказала она, какой у нее красивый муж, и как хорошо ей живется. И пробыла она дома, пока продолжалась свадьба, а затем вернулась назад в лес. Когда выходила замуж средняя дочь, ее опять пригласили на свадьбу, и она сказала льву, «На этот раз не хочу я идти одна, пойдем вместе со мной». Но лев ответил, что это будет для него слишком опасно, ведь если упадет на него луч от зажженной свечи, то обернется он голубем, и придется ему 7 лет летать вместе с голубями. «Ах», — сказала она, — «уж пойдем вместе со мной, я буду тебя охранять и защищу от всякого света». И вот отправились они вместе и взяли с собой своего маленького ребенка. Она велела построить там зал с прочными и толстыми стенами, куда не проникал бы ни один луч, чтобы лев мог сидеть в нем, когда зажгутся свадебные свечи. Но дверь была сделана из сырого дерева, она рассохлась и дала небольшую трещину, которую никто из людей не заметил. Стали праздновать пышную свадьбу, и когда свадебный поезд возвращался из церкви с факелами и свечами мимо зала, упал тонкий, как волос, луч на королевича, и в тот же миг был он обращен в голубя.